Глава 7. Я валюсь с ног. Еле-еле доковыляла до квартиры, вставив ключи в замочную скважину. Ну и денек выдался. Надеюсь, Титов будет редко появляться в издательстве. Пусть нефтью своей торгует, а лучше утонет в ней. Это ж надо такое, принесло великого барина на крестьянские головы. Вот у него характер и самооценка до небес. Сразу видно, привык в золоте купаться и привык, что люди для царевича Титова не больше, чем рабы без чувства и души. С ними можно все, что угодно делать, а они не в том положении. Хоть плюнь в самое сердце, ничего не будет. «Мама, мамочка!» Моментально оживаю, когда слышу родные звонкие голоса и топот вдали коридора. Ко мне навстречу бегут мои солнышки, размахивая ручками, в которых держат по листу белой бумаги. «Мама пришла! Ура!» Бросаются на меня со всех сторон, крепко обнимая. «Зайчики мои, любимые!» И все плохое забывается, когда я вижу своих мальчиков. Расцеловываю их в щеки с таким напором, словно полжизни не видела. «Ну, как ваши дела?» «Все хорошо», — хором отвечают. Я попросила соседку, тетю Аллу, забрать Артема и Егора из сада, потому что не успевала. «Алла нам совершенно не чужой человек, была лучшей подругой мамы. Теперь она как бабушка родная. Сыночки ее любят». Осматриваем бегло нашу скромную квартирку. Дома тепло и уютно, пахнет домашним пирогом. Алла постаралась. За окном валит снег, а у нас своя семейная атмосфера, от которой на душе становится тепло. Скоро еще елку поставим, украсим окна снежинками и гирляндами. Будет еще лучше. Вот ради чего стоит бороться и жить. «Мама, у нас в садике скоро день пап будет!» С восторженной интонацией вдруг заявляет Артем, махнув перед моим лицом листочком. «Воспитатель дала задание нарисовать папу. А как выглядит наш папа?» Улыбка исчезает с моего лица, а сердце сжимается от боли. Я не могу им сказать, потому что боюсь позора. Опускаясь перед сынишками на корточки, не выпуская их из объятий. «Почему мы ни разу его не видели?» Артемка жалобно хнычет и трет глаза кулачками. «Почему наших друзей в садике иногда забирают папы, а нас только ты?» «Просто ваш папа... Ваш папа...» И что им сказать? Случайно взгляд падает на свитер Егорки, на котором изображены сани с оленями, а в них Дед Мороз, размахивающий большим мешком. «Ваш папа... Дед Мороз!» Паникуя, выдаю первое, что приходит на ум. «Вот это да!» Мальчишки быстро оживились, а их редкого цвета глаза озарились каким-то невероятным сиянием. «Так вот почему он не приезжает к нам? Потому что занят тем, что собирает подарки круглый год для всех детишек мира!» Наш волнительный для меня разговор прерывается посторонним шумом. Слышатся еще шаги. В коридоре появляется тетя Алла, а впереди нее Танюша на инвалидной коляске. «Привет, Надь! Пришла?» Голос соседки звучит уставшим. «Похоже, мои дьяволята ее хорошенько вымотали». «Добрый вечер. Пришла, пришла. Ну как вы тут? Танечка, привет. Как самочувствие?» «Привет», — тихо молвит сестра с легкой улыбкой на губах. Она всегда старается быть жизнерадостной, словно понимает, как мне нелегко. Ведь ее увядающий вид лишь добавит мне соли на открытую рану на сердце. «Танечка опять целый вечер творила. Ты бы видела, какой красивый зимний пейзаж она нарисовала. Моя умница». Подхожу к сестренке и тоже обнимаю. У Тани явный талант. Она самоучка, но уже такие шедевры рисует, что я всякий раз поражаюсь. Я пообещала ей, что после Нового года найду хорошего репетитора. Это будет моим новогодним подарком. Сестра мечтает поступить в Академию искусств, но обучение там дорого стоит, и на бюджет попасть трудно. Я постараюсь помочь ей осуществить ее мечту. Вторую мечту. Потому что первая — встать на ноги. Ей могут помочь только за границей, в дорогой частной клинике, врачи, которые вытаскивали даже самые трудные случаи. И, как обычно, нужно много денег. А мне очень больно, потому что я хочу всем помочь, но не знаю как. Ну что ж, идемте чай пить, пирог стынет. Мы уединяемся в теплом семейном кругу и с удовольствием пьем чай. Мальчишки немножко балуются, задирая друг друга, ну, как обычно. То щипаются, то толкаются. Приходится ставить на место. Я для них не авторитет. Мальчишки часто меня не слушают, поскольку я слишком мягкий человек по своей натуре. Им не хватает твердой мужской руки. К сожалению. Таня воодушевленно рассказывает о своих великих будущих проектах и просит купить ей новые краски. Я кусаю губы. В кошельке пару тысяч осталось. А когда зарплата с новым начальством, не знаю. На часах уже 10, что-то мы засиделись. Малышню пора спать укладывать. Я пошла провожать Аллу, потом к ним вернулась. Артем и Егор сейчас разносят детскую, прыгая на кроватях и устраивая драчки подушками. «Ай-ай, больно!» Хлоп, что-то разбилось. «Артем, Егор, да сколько можно?» Бросаюсь обратно в комнату. Вся детская в перьях, а на полу лежит разбитая копилка в виде коровки. Да что ж такое, ни на минуту нельзя оставить. Ну-ка, разбежались по своим кроватям. Не двигаться и ни звука. Сейчас провожу тетю Аллу и вернусь, ясно? Рассерженная, возвращаюсь обратно в коридор. Алла смотрит на меня с сочувствием, качая головой. Да, большие детки, большие бедки. Они скоро квартиру все разнесут. И устало тру подушечками пальцев в виски. А что я сделать могу? Отца бы сынишкам твоим не мешало найти, Надь. Двое пацанов растут, как бы. Им на кого-то равняться нужно. Авторитет твердый нужен. Тут без отцовского воспитания никак, понимаешь? Алла бьет меня в самое сердце. И тоскуют они без любви-то отцовской. Весь вечер меня вопросами доставали. «Где же наш папа?» Будто я не знаю. Не складывается у меня на личном фронте. Ну, никак. Я в работе вся, присесть даже некогда. Мне нужно много работать, чтобы содержать троих. Плюс жирного кота Пончика, которого дети в прошлом году с улицы притащили. А на свидание время нужно. Притом не только на встрече с мужчиной, а на уход за собой, уход тщательный. То есть это прически, макияж, маникюр, регулярное обновление гардероба в соответствии с сезонными трендами. Нет у меня на это ни денег, ни времени. А так на меня никто и не смотрит особо. Выгляжу я опрятно, и вещи у меня хорошие, удобные, но в наше время нужно большее. Современные тренды слишком много нам сейчас диктуют, как мне кажется. Ведь всем хочется красивого и богатого. Но я больше не решаюсь на отношения из-за нехватки времени и установки, что меня никто годный не возьмет с чужими детьми. Ну, Надь, я тебе серьезно говорю, не профукай момент, пока молодая. Ирина. Жизнь Ирины — это сказка наяву. Сон до обеда, салоны красоты, шопинг в самых дорогих бутиках, путешествия по миру. О чем еще можно мечтать? Казалось бы, у нее есть все, но все равно чего-то не хватает. Ей постоянно хочется большего. От жадности и переизбытка денег она уже просто не знает, чем себя занять. Госпожа любит быть в центре внимания, и вот ей захотелось славы. Так как от скуки она подсела на любовные романы, ей на ум пришла идея издать свою книгу. Не просто книгу, а книгу, которая должна стать мировым бестселлером. Поэтому Ирина пожелала купить целое издательство. А чего мелочиться? Тем более она себе может это позволить. Любой каприз за деньги мужа. Жаль, муж был не в восторге. Назвал организацию конторкой. Он просто глупец. Ничего не смыслит в искусстве. Привык покупать только нефть и золото. Все равно Ирина добилась, чего хотела. Любимое издательство теперь ее. Не сказать, что отношения с супругом у нее были гладкими, далеко не идеальными. Тимур был женат на своей работе. В его голове сплошной бизнес. Светлана Павловна передала все документы на издательство Ирине, и они заключили сделку. Осмотрев свое владение, познакомившись со своим новым обслуживающим персоналом, этой ничтожной кучкой неудачников, Ирина приступила к делу. Девушка несколько дней провела в раздумьях. У нее не было вообще никаких достойных идей для того, чтобы написать книгу. Можно купить мнение определенных людей, заказать рекламу, нанять целый штат профессиональных литераторов, но это все будет не то. Кто-нибудь да обязательно проболтается, сдав ее. Все должно выглядеть именно так, будто она сама написала кропотливый шедевр, который бы покорил миллионы сердец по всему миру не хуже 50 оттенков. Она хотела именно искренних восхищений и только положительные отзывы. Госпожа Титова в раздумьях бродила по пустому офису между столами сотрудников. Рабочий день закончен, сейчас здесь никого. Но ей так и не пришла в голову ни одна цепляющая мысль. Внезапно она случайно задела бедром папку, лежащую на столе одного из подчиненных. На пол полетели листы, на которых было что-то написано от руки красивым утонченным почерком. «Странно. Да кто сейчас ручкой пишет? Компьютер зачем?» Ирина наклонилась, чтобы подобрать бумаги. Сама, не заметив того, она вдруг начала скользить глазами по тексту. Это был не просто текст, а целая увлекательная история, от которой пробежали мурашки по коже, которая неимоверно ее зацепила с самого первого абзаца. Вот это да! Она прочитала всего 6 глав и поняла. Это то, что ей нужно. Вот она и нашла то, что так неистово жаждала. Какая удача! Титова положила все на свои места, а утром решила выяснить, чья это работа. Придя в издательство ровно в 8, она заглянула в зал. Уж кто бы сомневался! Да это же... Это место принадлежит дурнушке Наденьке. Неужели это ее работа? Так странно, что спустя годы судьба свела их снова. Надя так и осталась неудачницей, которая живет в обшарпанной хрущевке от зарплаты до зарплаты, носит безвкусную дешевую одежду и ездит на работу в автобусе. А Ирина, благодаря Наденьке, теперь живет как королева. Один раз развела лохушку, и второй не проблема. У Ирины созрел очередной грандиозный план. Но пока ей нужно сосредоточиться на светских тусовках, шопинге, лазурном пляже под палящим солнцем на берегу Лазурного океана.